вырывают силой. Но хватит ли сил у меня? Я ведь не принадлежу к баловням судьбы. Это им достаточно шевельнуть пальцем, благо сыплется на них, как из рога изобилия. Были на свете и Гераклы, и Антеи. Им дарованы были силы и прочие таланты, а приключения и неприятности они искали и находили сами. Мне же нечего ждать каких-либо подарков. На мою долю выпадали только труд и упорство. Упорство и труд. Маховики моего воображения раскручиваются медленно, со скрипом и скрежетом. Мне невыносимо тяжко заглядывать в будущее. Приходится каждый ход вперед рассчитывать. А ведь необходимо довести до конца деяния и попытаться учесть ошибки, чтобы они не превращались в роковые последствия. Но кто мог подумать, что личность неразрывно связана с малейшими, казалось бы, несущественными отклонениями генной структуры, выразившимися в крохотных аномалиях нервов и мышц. Проклятая избыточная сложность, где малейшая поправка у истоков непредсказуемо усиливается на дублирующих линиях прямой связи, на всяких запасных путях, и уже совсем искажается на связи обратной. Да, многим известно, что один камень в горах способен вызвать обвал. Но кто возьмется предсказать все его ближние и отдаленные последствия на перевале и в долине, в селениях и в судьбах отдельных людей? А в организме все еще сложнее. Непредсказуемость начертана на печати, скрывающей его тайны. И все же я не отступлю, госпожа. Я опять иду на вас. Сколько бы вы ни швыряли меня лицом в грязь, я подымусь и брошусь вперед, пока вы не уничтожите меня. Да, я не принадлежу к баловням, к Гераклам и Антеям. Я обычный человек, среднестатистическая единица. Но я узнал цену вашим дарам, служащим только вашим интересам, ибо они — яблоки раздора. Разделяй и властвуй — это ваш принцип. Я понял, как и зачем получаются баловни, так называемые таланты и гении. Я принесу людям наивысший дар, какой только возможен в этом мире — дар справедливости. Мне не нужны ни почести, ни богатства, ни слава. Эти побрякушки я оставлю вашим баловням. Но если люди пойдут за мной, чтобы раз и навсегда восстановить справедливость, я поведу их, ибо знаю путь. Здравствуйте, Таня. О, профессор, спасибо, что не забыли меня. Между прочим, у меня есть имя и отчество. Да-да, Иван Степанович, извините. Как хорошо, что вы пришли. Врач обязан не забывать пациентов. Как себя чувствуете? Отлично. Благодаря вам я могу двигаться, как все. Не стоит благодарности. Вы хорошо сказали, как все. Быть как все должно стать неотъемлемым правом каждого. Ради этого стоит потрудиться, не так ли? Так, Иван Степанович, остается только преклоняться перед вашей скромностью. Оставим комплименты. Правая нога болит? Чуть-чуть. В последние дни боль усиливалась? Пожалуй, но совсем ненадолго. Зато потом почти совсем перестала болеть. И как бы не мело, но не так, как раньше. Давайте проверим. Здесь болит? Нет. А здесь? Немного. А так? О, не надо. Лежите спокойно. Включаю аппарат. Профессор, простите, Иван Степанович, вы знаете, что случилось с моим братом? Знаю, Таня. Не говорю ничего в утешение. Если брат решил после этого оставить цирк, это его воля. Меня вызывали к следователю. Вот как? Даже следствие ведется».